челюсть со стуком встала на место. Губы задергались. Филипп застонал: «Дорогой мой, но это же невозможно! После траура через 10 месяцев куда ни шло, если я соглашусь», — поспешил он добавить. Взгляд Катона стал очень серьезным. Его рот отвердел. «Через 10 месяцев мир может рухнуть. Или Цезарь пойдет на Рим, или меня сошлют на Эвксинское побережье. 10 месяцев, они же неоценимы. Поэтому я женюсь на Марции сразу после похорон. Нет, я не соглашусь, Рим сойдет с ума. Рим и так ненормальный. Нет, я не дам согласия». Катон вздохнул, повернулся на стуле и замер, мечтательно глядя в окно. 9500 амфор. Огромных, гигантских амфор тончайшего в мире вина. Сколько его в одной амфоре? 25 фляг. Умножаем 9500 на 25 и получаем 237 500 фляг. Фалернского, Хилосского, Фуцинского, Самосского. Он так резко выпрямился, что Филипп вздрогнул. А ведь у Квинта Гортензия в коллекции имеются также вина из погребов царя Тиграна, царя Митридата и царя Парфян. Черные глаза дико вращались, лицо красавца перекосилось. Филипп сложил руки и умоляюще протянул их к мучителю. «Я не могу! Разразится скандал почище того, что бушевал, когда ты отдал Марцию старому Квинту. Катон, я прошу, пусть пройдет время траура». «Оно пройдет, но вина больше не будет. Зато ты сможешь полюбоваться, как эти амфоры погрузят на повозки и отвезут к горе Тестаций, где я самолично расколочу их большим молотком». Смуглая кожа стала белой. «Ты не сделаешь этого». «Сделаю. В конце концов, у меня нет вкуса, ты это верно сказал. Я могу пить любую мочу, а продавать эти вина не стану. Иначе получится, что Квинт Гортензий оставил мне деньги, а денег я не беру». Катон опять сел в кресло, заложил руки за голову и с иронией посмотрел на Филиппа. «Решайся. Выдай свою дочь вдову замуж за ее бывшего мужа и наслаждайся лучшей коллекцией лучшего в мире вина. Или смотри, как он льется на землю. А на Марции я женюсь все равно. Ей 24, и она уже 6 лет как вышла из-под твоей опеки. Она уже суи иурис». Суи иурис — термин, означающий, что лицо, к которому он применен, уже не находится под властью патер фамилиас и самостоятельно распоряжается своей жизнью. Патер фамилиас — глава римской семьи, чье отеческое право предоставляло ему неограниченную власть над детьми, чуть более ограниченную над женой и абсолютную над рабами. «Ты нас не остановишь. Все, о чем я прошу, это придать нашему второму союзу некую толику респектабельности. Мне на это чихать, ты же знаешь, но я предпочел бы, чтобы Марция не испытывала неловкости, выходя из дому». Хмурый Филипп смотрел на Катона, который тоже сверлил его взглядом. Нет, он действительно чокнутый, сумасшедший. Уже много лет такая целеустремленность, такой фанатизм, здравомыслием тут и не пахнет. Посмотрите, как он вцепился в Цезаря и уже не отцепится, пока его не отцепят. А сегодняшний случай совсем уж за гранью. Филипп вздохнул, пожал плечами. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему. В конце концов, расхлебывать все это придется вам, тебе и Марции. Вы выражение его лица изменилось. «Ты знаешь, что Гортензий к ней не притронулся? Я думаю, знаешь, раз хочешь жениться опять». «Я не знал. Думал, все наоборот. Он был слишком стар, слишком болен, слишком дряхл. Он просто поставил ее на метафорический пьедестал и поклонялся ей». «Да, в этом есть смысл. Она никогда не переставала быть моей женой». «Спасибо, Филипп. Если бы Марция сказала мне сама, я бы ей не поверил». «Ты думаешь, что она способна на ложь?» «Я был женат на женщине, наставившей мне рога с Цезарем». Филипп встал. «Понимаю. Но женщины бывают разные, как и мужчины». Он направился к двери, но приостановился. «Знаешь, Катон, до сегодняшнего дня я и не предполагал, что у тебя имеется чувство юмора». Катон вскинул брови. «У меня нет чувства юмора», — возразил он. Вскоре после похорон Квинта Гортензия Гортала разразился чуть ли не самый восхитительный и громкий в истории Рима скандал. Марк Порций Катон снова женился на Марции, дочери Луция Марция Филиппа. В середине мая Сенат проголосовал за то, чтобы отложить обсуждение статуса Цезаря до ноябрьских ид. Усилия Катона увенчались успехом, хотя ближайших сторонников убедить было тяжелее всего. Луций Домиций Агенобарб плакал, Марк Фавоний выл, только письма Бибула заставили их согласиться. «Замечательно!» — радостно вскричал Курион после голосования. «Теперь я смогу отдохнуть, но не думайте, что к ноябрьским идам что-нибудь переменится. Я опять наложу свое вето». «Какое вето, Гай Курион?» — крикнул Катон, скандальная повторная свадьба которого окружила его романтическим ореолом. «Вскоре после ноябрьских ид твои полномочия кончатся, и Цезарю крышка. Кто-нибудь займет мое место?» — небрежно отбрил Курион. «Но не такой же, как ты», — возразил Катон. «Цезарю никогда не найти тебе полноценной замены». Может быть, Цезарь и не нашел бы, но предполагаемая замена уже торопилась из Галлии в Рим. Смерть Гортензия пробила брешь не только в рядах адвокатов. Он был еще и авгуром, а это означало, что одно место в коллегии авгуров стало вакантным. И занять его опять целился Агенобарб, мечтающий вернуть свою семью в самый привилегированный клуб в Риме, в коллегию жрецов. Жрец или авгур — все едино, хотя жреческий сан предпочтительнее для человека, чей дед был великим понтификом. Однако его обошли. Только кандидаты в консулы или преторы должны были проходить регистрацию лично, а претендентам на все остальные посты разрешалось регистрироваться заочно. Таким образом, человек, спешащий из Галлии в Рим, послал вперед себя заявку на свободное место авгура. Выборы состоялись, прежде чем он добрался до Рима. Стенания Агенобарба по этому поводу могли бы украсить любую эпическую поэму. «Марк Антоний!» — плакал Агенобарб и скрюченными пальцами мял кожу на своем голом блестящем черепе. Гнева в его плаче не было. Гнев бесполезен. Гнев ничем ему не помог в прошлый раз, когда Цицерон стал авгуром. «О, Марк Антоний! Я думал, что Цицерон худший из всех, кого мне предпочли. Но почему Марк Антоний, этот невежда, болван, распутник, этот безмозглый бандит, всюду плодящий ублюдков, кретин, блюющий на людях? Его отец покончил с собой, чтобы не дать осудить себя за измену. Его дядя пытал свободных греков, женщин и детей. Его сестра была так некрасива, что только калека и согласился жениться на ней. Его мать, безусловно, глупейшая женщина, хотя и из рода Юлиев. А его два младших брата отличаются от Антония только тем, что они еще глупее. Все это выговаривалось единственному слушателю, Марку Фавонию. Катон теперь каждый свободный момент проводил с Марцией, Метел Сципион якшался с Помпеем, а Бони помельче толпились вокруг Марцеллов. «Да не падай ты духом, Луций Домиций!» — успокаивал друга Фавоний. «Все знают, почему ты проиграл. Это Цезарь купил Антонию должность». «Цезарь не потратил и половины того, что я потратил на взятки!» — простонал Икая Агенобарб. Его вдруг прорвало. «Я проиграл, потому что я лысый Фавоний. Если бы у меня была хоть одна волосинка на голове, все прошло бы иначе. Но мне 47, и уже в 25 я был лысым, как зад бабуина. Дети дразнят меня, называют яйцеголовым. Женщины брезгливо кривятся, а все мужчины время считают, что я слишком немощен, чтобы куда-то меня избирать. Ну, успокойся». Беспомощно пробормотал Фавоний. Он помолчал и изрек. «Цезарь ведь тоже лысый, но это ему не мешает». «Он вовсе не лысый!» — взвизгнул Агенобарб. «У него еще достаточно волос, чтобы зачесать их с затылка на лоб!» Он скрипнул зубами. «И потом. На людных сборищах ему полагается носить дубовый венок, а тот держит прическу». Тут к ним вошла жена Агенобарба, Порция, старшая сестра Катона. Коротконогая, толстая, вся в веснушках. Они рано поженились, и их брак оказался счастливым. Дети рождались с периодической регулярностью. Двое парней и 4 девчонки, но, к счастью, Луций Агенобарб был достаточно богат, чтобы обеспечить продвижение сыновей и дать приданое дочерям. Кроме того, у них был еще один сын, которого усыновил Аттилий Серран. Порция посмотрела на мужа, что-то промурлыкала и кинула сочувственный взгляд на Фавония. Потом прижала несчастную голову Агенобарба к своему животу и похлопала его по спине. «Дорогой, перестань горевать», — сказала она. «По какой-то причине Рим не хочет облечь тебя жреческим саном, но это вовсе не из-за твоей лысины, иначе тебя не избрали бы консулом. Сосредоточься на том, чтобы наш Гней стал жрецом. Успокойся, веди себя как мужчина». «Но Марк Антоний», — простонал Агенобарб, — «Марк Антоний — публичный идол, примерно такой же, как гладиатор». Она пожала плечами, поглаживая мужа, как больного ребенка. «Конечно, он не такой способный, как Цезарь, но равен ему в умении очаровывать чернь. Людям нравится голосовать за него. Вот и все». «Порция права, Луций Домиций», — согласился Фавоний. «Конечно, я права». «Тогда скажите мне, зачем он приехал в Рим? Ведь ему удалось победить Инапсентия». Агенобарб получил ответ на свой вопрос через несколько дней, когда Марк Антоний, новый Авгур, объявил, что он баллотируется на должность трибуна от плебса. «Бони даже не почесались», — усмехнулся Курион. «Для человека, который всегда выглядел великолепно, Антоний стал выглядеть еще лучше», — подумал Курион. Жизнь с Цезарем пошла ему на пользу, включая и запрет Цезаря на вино. Редко Рим рождал подобного великана и силача, внушающего благоговение огромными гениталиями и неукротимым оптимизмом. Люди смотрели на него, и он нравился им совсем не так, как нравился Цезарь. Вероятно, цинично думал Курион, потому что он излучал мужественность, не будучи красивым. Обаяние Цезаря, как и Суллы, действовало и на мужчин, и на женщин. Если бы это было не так, старая утка о связи Цезаря с царем Никомедом не возникала бы так часто, хотя с тех пор никто не мог заметить чего-либо подозрительного в его сексуальной активности. А ведь утка про царя Никомеда держалась только на показаниях двух людей, ненавидевших Цезаря, уже умершего Лукулла и очень даже живого Бибула. Однако Антония, порой прилюдно посылавшего Куриону сладострастные поцелуи, никто и в мыслях не числил гомосексуалистом. «Я и не ждал от них чего-то иного», — сказал Антоний. «Но Цезарь верит в меня и считает, что я вполне могу заменить тебя, хотя, возможно, ты с ним не согласен». «Я согласен с Цезарем», — ответил Курион. «И нравится тебе это или нет, мой дорогой Антоний, ты на какое-то время станешь моим самым прилежным учеником. Я натаскаю тебя на Бони, словно пса». Фульвия, готовая вот-вот разродиться, все же сочла возможным присутствовать на пирушке и возлежала около Куриона. Антоний знал ее много лет и очень ценил. Энергичная, умная. Она, несмотря на то, что с юности любила Публия Клодия, легко перенесла свое чувство на Куриона, который с Публием был очень не схож. Однако, в отличие от большинства женщин, Фульвия смотрела на брак вовсе не как на возможность свить свое гнездышко. На любовь и верность ее мог рассчитывать только храбрый, умный и что-то значащий в политической жизни мужчина, каким был Клодий и каким сейчас являлся Курион. И то сказать, она ведь внучка Гая Гракха, жилы ее наполнял чистый огонь. Она была все еще очень красива, хотя ей перевалило за 30, и весьма плодовита. 4 ребенка от Клодия, а теперь на подходе от Куриона. Кто это выдумал, что аристократки обречены на тяжелые роды? Фульвия метала детей, как чихала. Она развенчала множество теорий, ибо ее кровь была очень древней, а генеалогия очень сложной. Сципион Африканский, Эмилий Павел, Семпроний Грак, Фульвий Флаг. И несмотря на это, она была просто фабрикой по производству потомства. «Кого ждете?» — спросил Антоний. «Скоро», — ответила Фульвия и, протянув руку, взъерошила волосы Куриона. Потом улыбнулась с притворной скромностью. «Мы... припозднились со свадьбой». «Почему?» «Спроси Куриона», — зевая сказала она. «Я хотел разобраться с долгами, прежде чем сделать предложение столь обеспеченной даме». Антония сказанное весьма удивила. «Курион, я никогда тебя не понимал. Почему это должно было тебя беспокоить?» «Потому что...» — послышался новый радостный голос. «Курион не такой, как мы, бедняки!» «Долабелла, входи же!» — вскричал Курион. «Подвинься, Антоний!» Публий Корнелий Долабелла, нищий аристократ, возлег на ложе рядом с Антонием и взял в руку протянутую ему чашу с вином. «Поздравляю, Антоний», — сказал он. Курион подумал, что они очень схожи, по крайней мере, физически. Оба высокие, широкоплечие, мускулистые, полные мужской силы. Но Долабелла, пожалуй, умнее, хотя бы потому, что у него нет тяги к вину. А в красоте он даже превосходит приятеля. Его родство с Фульвией сказывалось в чертах лица и в цвете кожи. Такие же светло-каштановые волосы, черные брови и ресницы, синие глаза. Финансовое положение Долабеллы всегда было таким непрочным, что только выгодная женитьба позволила ему войти в сенат. По совету Клодия он завоевал сердце Фабии, бывшей старшей весталки, сводной сестры Теренции, жены Цицерона. Брак, правда, длился недолго, но Долабелла в результате стал владельцем огромного приданого Фабии и, несмотря на развод, сохранил расположение жены Цицерона, считавшей, что Фабия сама расстроила брак. «Верно ли, Долабелла, что ты уделяешь большое внимание дочери Цицерона?» — спросила Фульвия, лениво жуя яблоко. Долабелла вник погрустнел. «Вижу, слухи, как и всегда, распространяются очень быстро». «Значит, ты ухлёстываешь за Туллией?» «Нет, не ухлёстываю. Я ее люблю». «Туллию?» «А что тут такого?» — вмешался Антоний. «Все мы насмехаемся над Цицероном, но самый злейший его враг не откажет ему в уме. Туллию я приметил несколько лет назад, когда она была замужем за Пизоном. Очень милая, очень живая. Наверняка с ней интересно». «Да, интересно», — угрюмо подтвердил Долабелла. «Только бы ее детки не пошли в ее матушку», — сделанная озабоченностью произнес Курион. Все захохотали, но Долабелла не поддержал веселья. «Сдери с них приданое пожирнее», — посоветовал напоследок Антоний. «Цицерон будет жаловаться на отсутствие наличных денег, но он владеет самой завидной в Италии собственностью, а кубышка Теренции всегда полна».